Руку явлю, но когда найду нужным. Многое можно облегчить, но освободиться от кармы должны сами. И если она ускоряется, значит освобождение не за горами. Под ускорением имеется в виду ускоренная уплата старых долгов. С грузом идти тяжело, поэтому освобождение от кармических долгов можно только приветствовать, и особенно ускоренное. Также можно порадоваться тому, что яро отмечены темными, ибо невыносимо для них и нетерпимо ими усиление света внутри тех, кто идет ко мне. Идущим свет этот не виден, но виден ведущему. Отягощение обстоятельствами обуславливает скорейший рост духа. Отягченный ими дух не увидит того, что видно нам. Но после ночи свет, после бури солнце, и после испития чаши страданий земных надземное счастье.